Глава 44. Ролли со свитой дожидался меня в коридоре. Я бросил взгляд в обе стороны и вдали у лифтов опять увидел Собол. И вновь она разговаривала по мобильнику, якобы в ожидании лифта, но кнопка вызова не горела. «Майкл, не хотите пообедать вместе с нами?» Завидев меня, воскликнул Добс. «Мы собираемся отпраздновать». Я заметил, что теперь он называет меня моим полным именем. Победа делает всех великодушными. Промолвил я, глядя не на него, а вдаль на Собол. «Наверное, не получится». «Почему? У вас явно нет сегодня судебного заседания». Я, наконец, удостоил Добса вниманием. У меня было сильное желание сказать, что я не смогу с ними обедать, поскольку хотел бы никогда больше не видеть ни его, ни Мэри Винзор, не Льюиса Рули. «Думаю, мне придется задержаться здесь до часу дня и побеседовать с присяжными, когда они вернутся». «Зачем?» – спросил Рули. «Это поможет мне узнать их мнение и выяснить, в каком состоянии находились наши дела». Добс похлопал меня по плечу. «Вечно учится, вечно совершенствуется. Я вас понимаю». Он обрадовался, что я не иду с ними обедать. Наверняка сейчас ему хотелось проводить меня подальше и без помех поработать над восстановлением своего имиджа в глазах Мэри Винзор, вернуть себе былой авторитет. Я услышал гулкий звук лифта и обернулся. Собол стояла перед открытыми дверями. Она уезжала. Но вдруг, к моему удивлению, из лифта вышли Лэнгфорд, Кэрлин и Букер и присоединились к ней. Они дружно зашагали в нашу сторону. «Что ж, тогда оставляем вас наедине с вашими обязанностями», сказал Добс, стоявший спиной к приближавшимся детективам. «У нас заказан столик Ворса, и, боюсь, мы уже не успеваем вовремя на ту сторону холма». «Хорошо», сказал я, по-прежнему глядя вдоль коридора. Добс, Винзор и Рули повернулись и двинулись прочь, как раз в тот момент, когда детективы приблизились к нам. «Льюис Рули», — возвестил Кэрлин, — «вы арестованы. Будьте любезны повернуться и завести руки за спину». «Нет!» — пронзительно вскрикнула Мэри Винзор. «Вы не имеете...» «В чем дело?» — воскликнул Добс. Кэрлин не ответил и не стал ждать, пока Рули добровольно выполнит требования. Он шагнул вперед и грубо развернул его кругом. Когда он проделывал этот насильственный маневр, глаза Рули встретились с моими. «В чем дело, Мик?» – спокойно спросил он. «Этого не должно было случиться». К сыночку рванулась Мэри Винзор. «Руки прочь от моего сына!» Она схватила Кэрлина сзади, но Букер и Лэнгфорд быстро среагировали и отодвинули ее, учтиво, но решительно. «Отойдите назад, мэм, не то я возьму вас под стражу», – предупредил Букер. Кэрлин начал зачитывать Рули его права. Винзор держалась позади, но она не молчала. «Как вы смеете? Вы не имеете права!» Она дергалась на месте, и казалось, лишь какие-то невидимые руки удерживают ее от того, чтобы вновь не наброситься на Кэрлина. «Мать!» – произнес Рули таким тоном, в котором было больше веса и властности, чем у любого из трех детективов. Винзор обмякла. Она сдалась, но Добс нет. «За что вы его арестовываете?» – негодующе воззвал он. «По подозрению в убийстве», – объяснил Кэрлин. «В убийстве Марты Рентерия». «Это немыслимо!» – закричал Добс. «Все, что говорил там свидетель Корлис, признано ложью! Вы с ума сошли! Судья закрыла дело из-за его лжи!» Кэрлин оторвался от зачитывания Рули его прав и посмотрел на Добса. «Если все это было ложью, тогда откуда вы знаете, что он говорил о Марте Рентерия?» Осознав свою оплошность, Добс отступил на шаг. Кэрлин усмехнулся. «Да-да, я так и думал». Он взял Рули за локоть и развернул к себе лицом. «Пошли!» – скомандовал он. «Мик?» Позвал меня Рули. «Детектив Кэрлин», — произнес я. «Могу я поговорить минуту со своим клиентом?» Кэрлин пристально посмотрел на меня, и кивнул. «Одна минута. Скажите ему, чтобы вел себя прилично, и все пройдет гораздо легче для него». Он подтолкнул Рули в мою сторону. Я взял своего клиента под руку и отвел на несколько шагов, чтобы нас никто не услышал. Потом приблизился к нему вплотную. «Вот и все, Льюис. Это наше прощание. Мы с тобой закончили. Теперь уж ты сам. Ищи себе нового адвоката». В глазах его отразился шок. Лицо потемнело. Нормальное человеческое выражение на нем сменилось злобой. Это было холодное бешенство в чистом виде. И я понял. Именно такую беспредельную ненависть видели Реджина Кампо и Марта Рентерия. «Мне не понадобится адвокат», — проговорил он. «Ты думаешь, они смогут слепить дело из того бреда, которым ты напичкал своего лживого стукача? Лучше еще раз подумай». «Им не понадобится, стукач Льюис. Будь уверен, они найдут что-нибудь покрупнее. Вероятно, уже нашли». «А как же быть с тобой, Мик? Ты разве забыл кое о чем?» «У меня твой...» «Я помню. Но это больше не имеет значения. Им не нужен мой пистолет. Они уже получили все, что требовалось. Но что бы ни случилось со мной, я буду знать, что я тебя уничтожил. После судебного процесса и всех апелляций, они все-таки всадят иглу в твою руку. И этим ты будешь обязан мне, Льюис. Запомни». Я невесело усмехнулся и придвинул лицо еще ближе. «Это тебе за Анхеля Левина. Может, тебя и нельзя отправить в преисподнюю за его убийство, но не обольщайся. Ты туда обязательно отправишься». Я выждал секунду, чтобы услышанное получше запечатлелось в его сознании, затем отступил и кивнул Керлину. Они с Букером подошли с обеих сторон и взяли Рули под руки. «Ты подставил меня», — сказал Рули, умудряясь оставаться спокойным. «Ты не адвокат. Ты работаешь на них». «Пошли!» – велел Керлин. Они начали увлекать его за собой, но он молниеносно стряхнул их с себя и вновь устремил ко мне свои налитые злобой глаза. «Это не конец, Мик», – бросил он. «Завтра же утром я буду на свободе. Что ты станешь делать тогда? Что тебе тогда останется? Ты не можешь защитить всех!» Они ухватили его крепче и грубо поволокли к лифтам. На сей раз Рули пошел без борьбы. Миновав половину пути, причем его мать и Добс тащились за ним сзади, он повернул голову, чтобы через плечо вновь посмотреть на меня. Он ухмылялся, и это вдруг насторожило меня. «Ты не можешь защитить всех». Ледяной озноб страха сковал мою грудь. Кто-то уже вызвал лифт, и он открылся, когда к нему приблизилась вся компания. Лэнгфорд сделал знак отойти назад и вошел в лифт. Туда же втолкнули Рули. Добс и Винзор собрались последовать за ними, но были остановлены повелительно выставленной рукой Лэнгфорда. Дверь начала закрываться, и Добс в бессильной злобе ударил по соседней кнопке. Я очень хотел надеяться, что вижу Льюиса Рули в последний раз, но испуг намертво застрял у меня в груди, колотясь и трепыхаясь там, словно мотылек, угодивший в фонарь на веранде. Я зашагал прочь и едва не наткнулся на Собол. Я даже не заметил, что она не уехала с остальными. «У вас ведь достаточно материала на него?» — спросил я с надеждой. «Вы ведь не стали бы действовать так скоропалительно, если бы не имели достаточно улик, чтобы удержать его? Его не выпустят?» «Не нам решать. Это в компетенции окружного прокурора. Видимо, все будет зависеть от того, что они смогут выудить из него на допросе. Но вплоть до недавнего времени у него был очень умный и находчивый адвокат. Скорее всего, подозреваемый прекрасно подкован и не сообщит полиции ничего». «Тогда почему вы не подождали?» «Не я их вызвала». Я сокрушенно покачал головой. Мне хотелось сказать ей, что они действовали слишком поспешно. Это не входило в мой план. Я намеревался лишь заронить семя подозрения, полагал, что затем все будет проделано, не торопясь и наверняка. Мотылек страха бился и порхал внутри, и я опустил голову. Не покидала мысль, что все мои хитросплетения окончились ничем, оставив меня и моих близких беззащитными под прицелом жестоких глаз убийцы. Ты не можешь защитить всех. Похоже, Собол уловил мои страхи. Но мы постараемся удержать его под арестом, произнесла она. У нас есть показания информанта и тот талон. Сейчас мы работаем над вещественными доказательствами и заключениями судебно-медицинской экспертизы. Мой взгляд метнулся к ней. Какой талон? На ее лице появилось удивленно недоверчивое выражение. Я думала, вы сами догадались. Мы связали эти вещи сразу же, как только информант упомянул о танцовщице-змее. Да-да, Марти Рентерия, но что за талон, о чем вы? Я шагнул к ней вплотную, и Собол резко отшатнулась. Дело было не в отсутствии свежести дыхания, а в безумии моего отчаяния. Не знаю, следует ли говорить вам, Холлер, ведь вы адвокат защиты, его адвокат. Уже нет. Я сложил с себя обязанности. Неважно, он... Послушайте, вы благодаря мне арестовали этого человека. Меня могли за это дисквалифицировать. Меня едва не отправили за решетку за убийство, которого я не совершал. О каком талоне вы говорите? Она медлила в нерешительности, и я тоже ждал. Наконец она отважилась. Последние слова Анхеля Левина. Он сказал, что добыл Хесусу пропуск на выход. И что это означало? Вы правда не знаете? Послушайте, расскажите мне, прошу вас. Она уступила. Мы отследили все последние действия Левина. Перед самым убийством он наводил справки по поводу штрафных повесток Рули в суд за нарушение правил парковки. Он даже получил с них печатные копии. Мы составили опись бумаг, которые находились у него в кабинете, и в конце сравнили весь набор с тем, что у нас в компьютере. Не хватало одного талона, одной копии. Мы не знали, забрал ли его убийца, или просто Левин пропустил эту копию. Мы пошли и сами распечатали ее. Талон был выписан 2 года назад вечером 8 апреля. Это вызов в суд за парковку машины перед пожарным гидрантом в квартале 600-700 на Блит-стрит, Панорама-Сити. Все мгновенно встало на свои места. Головоломка сошлась. Точно последняя песчинка провалилась через горлышко песочных часов. Анхель Левин действительно добыл спасение Хесусу Менендесу. «Марту Рентерия убили 2 года назад, 8 апреля», — проговорил я. «Она как раз жила на Блит-стрит в Панорама-Сити». «Да, но мы этого-то не знали. Не увидели связи. Вы сказали нам, что Левин работал для вас над разными делами. Дело Хесуса Менендеса и дело Льюиса Рули – 2 отдельных самостоятельных расследования. Левин их по отдельности и хранил в разных папках». «Да ведь то были досье, связанные с официальным представлением документов по делу противной стороне. И он держал дела раздельно, чтобы мне по ошибке не передать вместо материалов по Руле какие-нибудь обнаруженные им документы по Менендесу». «Один из ваших адвокатских подходов. Он-то и мешал нам увязать воедино оба момента до тех пор, пока свидетель не упомянул о танцовщице-змее. Эта информация их увязала». «Значит, тот, кто убил Анхеля Левина, взял копию талона?» «Мы так считаем». «Вы проверили телефоны Анхеля на предмет прослушивающего устройства?» «Кто-то как-то узнал, что он обнаружил талон?» «Мы их проверили. В них ничего не было. Жучки могли удалить сразу после убийства. Или прослушивался чей-то еще телефон». «Иными словами, мой». «Тогда становилось понятно, почему Руля так много знал о моих действиях и даже с удобством ждал меня в моем доме в тот вечер, когда я вернулся из поездки к Менендесу». «Мне придется его проверить», — произнес я. «Означает ли это, что с меня сняты подозрения в убийстве Анхеля?» «Не обязательно», — ответила Собол. «Мы по-прежнему хотим увидеть результаты баллистической экспертизы. Уже сегодня мы рассчитываем кое-что получить». Я молча кивнул. Собол помялась, явно желая сообщить мне еще что-либо или о чем-нибудь спросить. «Так что?» — спросил я. «Не знаю. «Есть еще что-нибудь, о чем бы вы хотели сказать мне?» «Нет». «В самом деле?» «В зале суда мне показалось, будто вам хочется сообщить нам многое». Я молчал некоторое время, пытаясь прочесть между строк. «Что вам от меня надо, детектив Собел?» «Вы знаете, я хочу получить убийцу Анхеля Левина». «Что ж, и я хочу того же. Но я не могу представить вам Рули в этом качестве. Я не знаю, как он это проделал. И говорю вам, это не для протокола». «И значит, мы опять на перепутье». Она задумчиво посмотрела в конец коридора. Подтекст ее замечания был ясен. Если баллистическая экспертиза даст положительный результат, убийство Левина может так и остаться висеть на мне. И полиция станет использовать это как рычаг давления. Или скажи, как Рули это проделал, или садись за преступление сам. Я сменил тему. «Как вы думаете, через сколько времени Хесус Менендес может выйти на свободу?» Она пожала плечами. «Трудно сказать. Зависит от версии обвинения, выстроенной против Рули. Если у них есть какая-нибудь версия. Но одно я знаю точно. Они не могут судебным порядком преследовать Рули, пока другой человек сидит в тюрьме за то же самое преступление». Я подошел к стеклянной стене и положил руку на поручень ограждения. Я чувствовал смесь эйфории и тревожного страха, и тот мотылек все метался в моей груди. «Только это меня сейчас и заботит», — тихо проговорил я. «Его освобождение. Это и еще Анхель». Она встала рядом со мной. «Не знаю, чем вы сейчас занимаетесь на свой страх и риск, но лучше предоставьте все остальное нам». «Я предоставлю. А ваш напарник возьмет, да и упечет меня в тюрьму за убийство, которого я не совершал». «Вы играете в опасную игру. Оставьте все это. Не предпринимайте ничего самостоятельно». Я посмотрел на нее, потом снова вниз, на застроенную административными зданиями площадь. «Да, конечно», вздохнул я. «Теперь уже оставлю. Удачи вам». «Вам тоже». Собел ушла. А я остался и опять стал смотреть вниз на площадь. Я увидел, как Добс и Винзор пересекают бетонные квадраты, направляясь к стоянке машин. Мэри Винзор при ходьбе тяжело опиралась на руку своего поверенного. Я сомневался, что они по-прежнему собираются на обед в Орсе.